Между небом и землей нависала гнетущая аура. Это была та же давящая энергия с древней дороги на запад, только еще сильнее. Дин Хао поэкспериментировал и увидел, что его ци была дожата до минимума. Даже воин на пике стадии властителя боевых искусств не смог бы летать в такой местности, ему бы пришлось идти по земле. Еще сильнее удивляло, что давила эта энергия на всех по-разному, на сильных сильнее, а на слабее слабее. Цзиинцы, совсем не знавшая боевых искусств, ее и вовсе не чувствовал, и легко ступала по побитой дороге. Вдруг, жух, засвистел ветер, в нем слышался еще какой-то едва различимый звук. Дин Хао наклонил голову и прислушался. Вскоре на его лице показалось удивление. Звук постоянно менялся, иногда он напоминал боевые песнопения, иногда звуки схватки и топот копыт, иногда плач бесчисленных стариков, женщин и детей, а потом сразу звериный вой, а потом рев демонического бога. Ветер будто рассказывал историю древнего города. «Здесь все уничтожено войной», — задумчиво сказал Сун Цуй, рассматривая полуразрушенное здание у дороги. Стены этого здания напомнили боевую арену. Повсюду проходили оставленные мечом порезы, отпечатки рук и кулаков. Половина стометрового здания была уничтожена, и в месте разрыва виднелся ровный отпечаток ладони. Очевидно, что кто-то ударил по зданию ладонью, и половина его превратилась в порошок. Динь. Бай Цуань Шуй рубанул мечом по камню. Разлетелись искры. Он вскрикнул от удивления. Лица остальных тоже сделались серьезными. Уже давно покрытый трещинами, изношенный желтый камень, который, казалось, мог развалиться от первого уже удара, выдержал удар Буй Цуань Шуя. Меч оставил лишь блеклую белую линию. Дин Хао удивился и ударил по камню кулаком. Бум. После него остался отпечаток, однако камень остался цел. Сердце Дин Хао затрепетало. Его кулак с легкостью разбил бы даже самую высококлассную сталь, но на наполовину сгнившем камне из таинственных руин он смог лишь выбить вмятину. Этот камень был очень странным. В городе все было сделано из таких камней. Если он весь был настолько крепким, то что за ужасное, невообразимая сила смогла довести его до его нынешнего состояния. Все снова посмотрели на огромный отпечаток ладони над зданием. Теперь он выглядел в разы более шокирующим. Какое могущественное существо смогло одним ударом ладони издалека сломать такое прочное строение? Заблестели вспышки света. Остальные воины обеих рас начали заходить через врата. Огромные городские руины шокировали всех и каждого. После первичного шока и возбуждения, толпа как морские потоки разбредалась по сторонам, в разные регионы разрушенного города. Вольные культиваторы и демоны не хотели держаться в одном месте с могущественными мастерами из влиятельных фракций. Город все-таки был большим, а легендарный божественный тайник располагался неизвестно где. Если разделиться, то шанс найти его будет намного больше, возможно, им повезет. Если же идти рядом с сильными мастерами, то если они что и найдут, самим взять ничего не получится. Ли Муюнь и Лян Фэйсюэ приняли пилюли, которые им дал Дин Хао, и почти восстановились. Они поблагодарили его, попрощались и отравились с несколькими бродячими культиваторами вглубь города, хотя они были в одной секте. Лян Фэйсюэ и Ли Муюнь все же не совсем ладили с Дин Хао, а потому решили идти отдельно. Вдруг, со стороны послышалась какая-то возня. Дин Хао повернулся и увидел, что несколько демонов уже успели войти в разрушенное здание, и даже что-то там нашли. Спустя пару секунд король демонов с головой собаки и выражением радости на морде выбежал наружу и склонился перед завоевателем небес. Протянув демону-властителю наконечник каменного копья, он сказал: «Докладываю юному мастеру, ваши слуги нашли немыслимо острое божественное копье». Глава 549. Божественный сад. Дин Хао присмотрелся. Копье выглядело очень примитивным, как грубо вышлифованный кусок камня. Чем-то оно напоминало древние копья, найденные при раскопках в Китае, которым было по несколько тысяч лет. Сделано оно было из желтого камня, поверхность копья была ухабистой, древко было шириной в яйцо утки. Оно было сделано из какого-то мистического материала, который овивал каменный наконечник. По копью проходил разлом, его сломала некая огромная сила. Такими копьями пользовались в доисторические времена охотники. Вне полня битвы сотни святых оно бы не заинтересовало даже попрошайку. Сейчас оно привлекло внимание всех и каждого. Завоеватель небес взял сломанное копье в руку и кинул его. Пролетев, оно беззвучно вошло в огромный камень. «Очень острое!» — мысленно воскликнул Дин Хао. Его собственный удар, в котором он сосредоточил всю свою силу, не смог сломать камень, в то время как это потрепанное копье вошло в него как нож в масло. Такая острота могла сравниться даже с самыми высококлассными артефактами. Это было ценное сокровище. Демон-властитель-завоеватель небес взмахнул рукой. Копье превратилось в сгусток света и вернулось ему в руку. Вокруг него заклубилась демоническая ци. Завоеватель небес осмотрел копье, посмотрел вниз и спросил: «Как твое имя и из какого ты клана?» Услышав его, демон-король с собачьей головой моментально обрадовался и почтительным тоном ответил: «Отвечаю юному мастеру, меня зовут Цзуань Фэн, 64 и краткий сын кровавой горы ревущего в небеса властителя на территории завоевателя небес. Хорошо, после того как вернемся в северный регион, ты сможешь пройти в третий боевой арсенал и стать моим личным прислужником. Отныне демоны кровавой горы будут освобождены от налога на 10 лет». Завоеватель небес передал Цзуань Фэну сломанное копье и сказал: «Раз ты достал для меня это копье, можешь свободно использовать его как свое оружие». «Я благодарю, юный лорд». Демон-король с головой собаки пришел в восторг. «Все демоны из моего клана, слушайте меня, завоевателя небес. Вы можете брать все сокровища, которые сможете себе раздобыть. Кто первый найдет артефакт, того он и будет. Если кто посмеет убивать и воровать у своих же, то я этого так просто не оставлю. И естественно, если у вас что-нибудь украдет чужой, я, демон-властитель-завоеватель небес, обязательно вступлюсь за вас. Юный мастер очень честен, юный мастер очень мудр», — начали скандировать некоторые демоны. Дин Хаэ и сам удивился. Условия завоевателя небес были крайне привлекательными. Он моментально завоевал сердца многих демонов и приобрел себе поддержку отдельных могущественных мастеров. Хотя он и не обещал многого, благодаря его благородному происхождению такой доброты было достаточно, чтобы привлечь к себе немало талантливых демонов. В будущем, когда он станет главой клана завоевателей небес, а все остальные талантливые займут собственные важные позиции в семейной иерархии, они будут ему верно служить. Видимо, он все это время недооценивал демонов. С первого взгляда они поголовно казались кровожадными варварами, но Дин Хаэ забыл, что на протяжении всей продолжительной истории бескрайнего континента они занимали лидирующие роли. У демонов было собственное общество и порядки, отличные от тех, которыми пользовались люди, но это не значит, что демоны глупее. Дин Хаэ мысленно насторожился. Группа продолжила идти вперед. Могущественные мастера пока не разделялись, все еще не доверяя друг другу. Находки шли одна за другой. Некоторым попадались сломанные каменные сабли, некоторым сломанные арбалеты. Кто-то набрел на кухонный нож с дыркой, а кто-то на каменную палку, напоминавшую формой скалку. Попадались даже странные приспособления, которые выглядели как огородные инструменты. Все найденное оружие было не особо мощным, но крайне острым, не хуже сломанного копья. К сожалению, несмотря на свою остроту, его нельзя было зарядить демоническим или обычным ци, и больше у этого оружия не было никаких функций. Тем не менее, нельзя было его недооценивать. Благодаря своей остроте каменное оружие могло пробить защиту даже властителя боевых искусств. При правильном использовании оно могло стать козырной картой. Дин Хаэ тоже собрал кое-какой урожай. Он нашел каменный лук, все еще с тетивой, но тот оказался таким задеревенелым, что Дин Хаэ не смог его натянуть. С другой стороны, лук был крепким. Размахивая им, Дин Хаэ смог снести каменную стену. Поэтому пока он решил оставить его себе, а в будущем, возможно, найдется способ вернуть его в нормальное состояние. Орудие было очень хорошим. Кроме лука, Дин Хаэ нашел около 7 каменных мечей и саблей. В сравнении с ржавым мечом и демонической саблей каменное оружие не было особенно полезным, но и ненужным назвать его было нельзя. Дин Хаэ планировал принести клинки в сетку пытливого меча. Там они сойдут за драгоценные артефакты. Шли они уже полдня. Руин впереди становилось все больше и больше. Разрушенный город напоминал настоящий лабиринт. Во все стороны простирались улицы, запаленные руинами зданий, высохшими реками, окаменелыми деревьями и плотным слоем песка. Гигантский древний город будто затерялся во времени и пространстве. К сожалению, по дороге группе не встретилось ни одного живого существа, даже скелета. Хаэм, Дин Хаэ поднял голову и посмотрел вдаль. Он почувствовал едва различимую травянистую ауру. Это был аромат божественной травы. В следующий миг завоеватель небес, властитель древней расы Серебряной Луны, Сун Цуэ, Бай Цуань Шу и остальные тоже его заметили. Замелькали тени. Несколько могущественных мастеров, сверкая пятками, пустились бежать вперед, оставляя позади расплывчатые силуэты. Запах указывал на наличие божественных растений. Согласно легендам, Где-то в таинственных руинах располагался сад, оставленный божествами. В нем росли многие божественные травы, которые уже давно вымерли во внешнем мире. Заполучив их, можно было сразу сделаться святым, вернуть человека к жизни и возвратить умирающему от старости мастеру его молодость. Ни один воин не мог выдержать такого соблазна. Ветер доносил аромат трав. Возможно, он исходил из божественного сада. Спустя несколько мгновений показалась пышная зелень. Везде росли всевозможные божественные травы. Их было столько же, сколько редиса на деревенском поле. Судя по размеру, многие травы уже были возрастом в сотни тысяч лет. Они начали принимать человеческую форму. Это означало, что еще немного и у них появится собственное сознание. И это только в ближайшей округе. Кто знает, какие небесные растения располагались в глубине сада. Глаза воинов обеих раз загорелись. Они напоминали белых кроликов, которые завидели огромную сладкую морковку. Со всей скоростью и с бешеными взглядами воины пустились вперед. «Святые небеса, это и вправду божественный сад!» — громко воскликнул Сун Цуэ. «Ха-ха-ха, те самые небесные травы. Каждый возьмет сколько сможет. Кто посмеет мешать мне, убью!» Глаза властителя древней расы Серебряной Луны ярко горели. Самые могущественные мастера разбежались по саду. Демон-властитель древней расы Серебряной Луны и демон-властитель-завоеватель небес с другими мастерами демонической расы имели свои животные формы. Некоторые помчались вперед на четырех копытах, будто выпущенные из лука стрелы. Хотя сад занимал территорию в 12 километров, все хотели быть первыми. За ними слегка остывали остальные мастера: Сусяся, таинственная огненная женщина, Линтинью и другие. Дин Хао бежал со всех ног, у его ушей свистел ветер. Вместе с Цзи Инци на спине он бежал невероятно быстро, словно его выпустили из катапульты. Прыгая, он преодолевал дистанцию в сотни метров. Почти мгновенно он перегнал остальную толпу. По силе Дин Хао мог сравниться с властителем боевых искусств второго этапа. В этом месте, где на Ци накладывалось давление, никто не мог с ним сравниться. Даже неся другого человека, Дин Хао все равно всех обгонял. Но вдруг Дин Хао распространил свое духовное сознание и что-то заметил. Моментально он остановился. По сторонам от него промчались вспышки света. В следующую секунду — пенг, пенг, пенг, пенг — прозвучало 5 последовательных ударов. Послышались крики. Несколько другим мастеров, что бежали со всей скоростью, резко врезались в невидимый энергетический барьер. Никто не смог его предвидеть. С болезненными криками они отлетели назад, придавив в полете растущие травы. Толстяк Сун Цуэ чуть не врезался лицом о землю. Сильнейшие демоны тоже грохнулись головами об землю. В их глазах закружились звезды. Мяу, ха-ха. Си Юэ начал бессердечно смеяться. Черт, как больно, откуда здесь все еще рабочая формация? Я чуть не умер. Сун Цуэ, шатаясь, поднялся на ноги и прикрыл руками лицо. Нос сломал. Дин Хао, какой из тебя друг? Если ты все заметил, почему не сказал заранее? Мог бы помочь мне. А этот жирный кот еще и смеяться. Ну ничего, когда-нибудь я схвачу тебя и съем, животное. Жирный кот? Си Юэ усмехнулся. А сам какой? Сун Цуэ. Дин Хао и Бай Цуань Шуй засмеялись. Почти сразу же по воздуху прошлись волны. Медленно показался прозрачный энергетический барьер. Хотя выглядел он очень хрупко, на деле был невероятно прочным. Будто огромный прозрачный колпак он укутывал весь божественный сад. Из него исходила ужасающая аура, от которой трепетала душа. Он обладал ужасной, неодолимой мощью. Все бегущие врезались именно в этот барьер. Эта аура, какая сильная, боюсь, эту формацию оставило божество, мысленно предположил Дин Хао. Прозрачный колпак испускал божественную ауру. Чем ближе ты подходил, тем яснее она становилась. Даже невольно возникало желание склониться перед ним. Чушь, какой еще бог? Если бы то был бог, никто бы здесь не выжил. В голове Дин Хао вдруг раздался голос. Но если не божество, то кто? Без раздумий спросил Дин Хао, как вдруг замер. В следующую секунду на него нахлынула волна радости. Предок меча, сеньор, вы проснулись. Глава 550. Самый удачливый человек в Ицтапе. Проснулись. В этот раз зазвучал голос предка сабли. Что-то мы очень долго спасли. Ты уже прибыл в таинственные пуины. Иксэм, а ты стал намного сильнее. Что-то здесь не так. Я чувствую какую-то знакомую ауру в твоем теле. Ха-ха, предки, вы проснулись. Отлично, я сильно о вас волновался все эти дни. Вы в порядке? Дин Хао сильно обрадовался, как будто после долгой разлуки воссоединившись со своей семьей. Смотрю, ты волновался, парень. Предок меча с улыбкой сказал: «Расслабься, я и эта безумная старуха в порядке. Наконец-то закончили с делом. Меч 24 и сабля 24 из дома небесной сабли и абсолютного меча оказались действительно непростыми. Много у нас ушло на них времени». Предок сабли тоже сильно обрадовалась, она добавила: «Но понятно, что все проблемы из-за предка дешевки. Я-то сразу освоила саблю 24. Предок меча, безумная женщина, тебе совсем своего лица не жалко, хватит зазнаваться, и мне и тебе нужно было освоить обе техники для полного понимания. Предок сабли, хм, но ты был очень глупым, сколько раз мне пришлось объяснять тебе саблю 24, пока ты ее не понял. Предок меча, а я тебе что, не объяснял раз за разом меч 24? Старые монстры принялись спорить в голове Динхао. Тот только слушал и улыбнулся. Ему не хотелось прерывать их. После такой продолжительной разлуки их голоса споря друг с другом, из-за которого у Динхао постоянно кружилась голова, его радовали. Когда спор наконец закончился, Динхао спросил: «Кстати, старшие, а зачем нужно было изучать обе техники, и меч 24, и сабля 24? Не называй меня старший, мальчишка, я юная фея, мне всего несколько сотен тысяч лет», — поправила Динхао предок сабли, после чего сказала: «Обе техники, и сабли, и меча, будут крайне полезны для тебя, с ними ты станешь настоящим божественным владыкой меча и сабли, но я и предок меча заметили, что в некоторых местах эти приемы друг другу противоречат, поэтому нам пришлось заранее над ними помедитировать, чтобы, когда ты будешь учить меч 24 и саблю 24, техники эти не усложнили твою культивацию». «Мм, вот именно, искусство эти создали разные люди, поэтому они друг другу не совсем подходят. К тому же между их создателями раньше был какой-то раздор, и в плане своего настояния они тоже идут разными дорогами. Если бы тебе пришлось смешивать их самому, то с твоей нынешней культивацией на это ушло бы много времени, и очень легко было бы запутаться», — добавил предок меча. Послушав их, Динхао сразу переполнился благодарностью. Хотя происхождение предков оставалось загадкой, которую они тщательно скрывали, к нему они относились очень хорошо, почти ничего при этом не требуя взамен. Они столько времени провели вместе, что уже стали ему как семья. Динхао воспринимал их как своих старших. «Спасибо, дедушка меча, спасибо, бабушка сабли». Динхао поблагодарил их от всего сердца и даже начал по-новому обращаться к ним. «Черт, какой еще дедушка?» Предок меча нахмурился. «Ты слишком сентиментален, парень, просто зови меня предком». Предок сабли тоже среагировала достаточно остро. «Мальчишка, я молодая фея, впредь называй меня не бабкой, а сестрой сабли, понял, Динхао?» «Ну ладно», — притворимся, что он ничего не говорил. После забавной перебранки настроение Динхао улучшилось. Возвращение старых монстров вернуло ему оптимизм и позволило на время оставить волнение, которое он чувствовал после пропажи Лиланя. Динхао уже было собирался посовещаться с предками меча и сабли о происхождении таинственной руин, так как, следуя из недавних слов предка меча, он что-то знал об этом месте, как вдруг неподалеку раздался встревоженный крик Сун Цуэ. Он показал пальцем на божественный сад и, шокированный, сказал: «А, что это такое? Там кто-то есть?» Динхао перевел взгляд, куда указывал палец, и тоже удивился. За прозрачным барьером, в зеленеющем божественном саду, показался полноватый силуэт в мантии из листьев с соломенной шляпой на голове. Странный персонаж крался у края поля. «Кто это? Неужели дух божественной трав?» — предположил кто-то. Согласно легендам, божественная трава самого высокого ранга многие тысячи лет, поглощая энергию солнца, земли и всего окружающего мира, может превратиться в живое, разумное и даже очень сильное существо. Эта фигура напоминала юношу 15 или 16 лет, тело его было светлым и чистым, он носил мантию из травы и листьев. Из-за высокой божественной травы разглядеть его было тяжеловато, поэтому лица было не видно. Тем не менее, из его тела сочилась богатая темно-зеленая травяная аура. «Это явно был дух божественной травы. Я первый его увидел, он мой», — крикнул толстяк Сун Цуэ. «Увидел, и что? Он не так и далеко. Кто его первый схватит, тот и заберет», — усмехнулся властитель древней расы Серебряной Луны. Глаза собравшихся загорелись. Божественная трава с собственным сознанием по ценности могла сравниться с настоящим божественным сокровищем. Если такую съесть, можно сразу же стать святым. Любой человек с помощью такого растения может сделаться несравненным мастером, а любое животное, раскрыть свою родословную и эволюционировать в могущественного и благородного демона. Тише все, божественная трава ценна, но давайте попробуем не спугнуть ее, а то потом не найдем. Приглушив голос, напомнил бойцу Аньшуй. Люди замолчали, но в следующую секунду произошло неожиданное. Дух вдруг резко выпрыгнул из травы и как безумный помчался в сторону воинов, собравшихся за прозрачным барьером. «А, отчего такой теплый прием? Я думал, он стеснительный», Сун Цуэ удивился, но почти сразу же ухмыльнулся. «Ха-ха-ха-ха, я понял, смотрите на этого парня, он такой же красавец, как и я. Сразу, наверное, завидел меня и решил сделать своим мастером. Ха-ха, отлично, остальные можете и не надеяться, этот дух мой». Окружавшие презрительно усмехнулись. Толстяк был жирным как свинья, и он еще смеет называть себя красавцем. Тем не менее, в следующую секунду, будто услышав слова толстяка Суна, дух божественной травы действительно побежал к нему. Выглядел он очень взволнованным и что-то непрерывно тараторил на таинственном языке божественной травы. Он бежал так быстро, будто завидел члена своей семьи. «Ха-ха, давай, мой друг по телосложению, иди ко мне». Толстяк Сун достал артефакт хранения в форме миски и улыбнулся до ушей. У Нека пошли слюни. Все вокруг насторожились. Неужели дух божественной травы и вправду признал в Сун Цуэ родственного себе толстяка и выбрал его? Нет, это невозможно. Согласно легендам, божественная трава, у которой есть собственный разум, всегда очень стеснительно и прячется, стоит ей завидеть незнакомца. Лишь могущественный воин, предназначенный ей судьбой, сможет завоевать доверие божественного растения, и тогда оно будет следовать за ним всю жизнь. На бескрайнем континенте действительно были мастера настолько могущественные, что могли заслужить признание божественной травы. Толстяк Сун Цуэ тоже был силен, но даже среди собравшихся он не был беспрекословным лидером. Почему дух побежал именно к нему? Дин Хао не мог на это ответить. «Здесь что-то не так, дух божественного растения мне кого-то напоминает», — вдруг заметил Дин Хао. Ему показалось, что с кем-то таким он уже раньше встречался. Неужели это? В голове Дин Хао промелькнуло имя, настолько шокирующее, что он сам не сразу поверил в свое предположение. Затем реальность его подтвердила. «Старшим Дин, вы пришли. Уу-у-у-у, скорее спасите меня отсюда, я уже 6 месяцев как не ел куриных ножек». Подбежав к пространственному барьеру, дух божественной травы присел и жалобно закричал. Его голос был настолько грустным, что даже человек с каменным сердцем невольно бы прослезился. Улыбка на лице Сун Цуэ сразу же застыла. Остальные тоже все поняли. Оказывается, дух божественной травы бежал не к нему, а к Дин Хао. Но почему он назвал его старшим? Почему Дин Хао постоянно попадались младшие по секте? И почему они все были такими удивительными и странными? Дин Хао сам не мог поверить своим глазам, он почти потерял дар речи, но таки спросил. «Жень Сяя, младший Жень, это правда ты? Как это возможно? Как ты сюда попал?» Дин Хао не ожидал, что вдруг встретит в таком месте этого юного толстяка. Перед входом на поле битвы сотни святых он дал ему серебряное кольцо, но сейчас оно никак не среагировало. Видимо, странный прозрачный барьер мешал функциям кольца. «У-у-у, Дин, старший Дин, быстрее, вытащите меня отсюда, спасите, я хочу куриную ножку, я должен съесть куриную ножку, я хочу вонзить зубы в свиной окорок, я хочу тонкой прожаренной свинины». Жень Сяя плакал как ребенок, который после долгой разлуки встретил родную мать. Говорил он неразборчиво, его пухлые щеки заливали слезы. Теперь Дин Хао был точно уверен, что ревущий юный толстяк действительно был Жень Сяя. «Как ты сюда попал?» — не зная, плакать ему или смеяться, спросил Дин Хао. Остальным тоже хотелось это узнать. Они использовали 11 обрывков карты и еле-еле добрались сюда, пройдя через невиданные опасности. Все воины были израненными и уставшими. Они были точно уверены, что никто не мог добраться сюда раньше их. Так как же здесь оказался этот юный толстяк? Сильнейшие мастера твердо верили, что прошли через таинственные руины так быстро, насколько это возможно. Толстяк не мог их догнать. Объяснить это было можно только тем, что он прибыл сюда заранее. Глава 551. Бнебрачный Цинхебец. «Я попал сюда сразу, как прошел через врата к полю битвы сотни святых в городе Великого Духа», — сквозь слезы и сопли проговорил Жень Сяя. Все присутствующие тут же пришли в шок. Они представляли себе многоженство объяснений, к примеру, что юному толстяку как-то повезло уже на самом поле битвы сотни святых, или еще что-то типа того, но они не могли даже предположить, что Жень Сяо попал в божественный сад с самого первого дня, как вступил на поле битвы сотни святых. Если так, то этот чертов толстяк провел в божественном саду уже 6 месяцев. Это, что это за удача такая? Даже Дин Ксао, человек культурный, резко захотел ругнуться. Правду говорят, что жизнь несправедлива. Когда он сам прибыл на поле битвы, Дин Хао оказался в опасной местности, которую охраняли ужасные звери. Он всегда был на грани. Симэн Цэньсюэ чуть не погибла, а многие другие гении из великих сект и вовсе пали в результате бесчисленных немыслимых опасностей. Мало кто смог дойти до конца древней дороги на запад. Демоны и люди прошли через невероятные испытания, чтобы сюда добраться, а в итоге, весь путь они преодолели ради божественных трав и ресурсов, что хранились в таинственных руинах. Юный толстяк же, в свою очередь, без каких-либо трудностей попросту очутился в божественному саду и мирно ел всевозможные травы на протяжении уже 6 месяцев. Он что, внебрачный сын небес? Как такая удача вообще возможна? Каждому вдруг захотелось вытащить его из полупрозрачного барьера и избить. Жень Сяо, не замечая убийственное намерение множества мастеров снаружи, продолжал плакаться. «Старший Дин, я знаю, что нет ничего, чего бы вы не могли сделать. Прошу, вытащите бедного меня отсюда, и поскорее. Я уже 6 месяцев торчу в этом чертовом месте. Знаете, я полгода как не ел никакого мяса, все время приходилось есть божественные травы. Скоро у меня вместо рта вырастет птичий клюк. Все эти растения очень ценные, но сколько можно, я ем только их, день за днем. Даже дерьмо мое теперь зеленого цвета, от меня скоро одни кости останутся». Пока могущественные мастера его слушали, у них зеленели лица. Толстяк совсем страх потерял. Он каждый день ел божественные травы, а теперь еще смеет на это жаловаться. Некоторые мечтают о такой удаче. Может он так хвастаться? Точно хвастается. Несмотря на то, что все присутствующие были важными людьми, сейчас им вдруг захотелось простой уйти в сторонку. Даже у Дин Хао задергались уголки рта. Ему захотелось схватить толстяка и побить. Небеса и правда излишне ему благоволят. Толстяк целых 6 месяцев питался в божественном саду, он ел ценнейшие, давно вымершие во внешнем мире травы на завтрак, обед и ужин. Теперь он сам, должно быть, стал как человекоподобное духовное растение. Если его сейчас сварить и съесть, то эффект будет получше многих божественных трав. «Оу, старший Дин, поскорее найдите, как спасти меня, а то я скоро с ума сойду. У меня больше нет одежды, приходится прикрываться древесными листьями. Скоро стану как примитивные люди, которые ели птицы, зверей и сырыми. Я целых полгода не ел мяса, даже похудел на несколько килограмм». Обливаясь слезами, жаловался юный толстяк. Лица присутствующих скривились. «Проклятый толстяк, ты жирнее меня, а еще смеешь говорить, что похудел от голода», — злобно крикнул Сун Цуэ. Только Дин Хао понимал, что Жень Сяо на самом деле не врал, просто такой у него был характер. Ему всегда нравилось вкусно поесть, а теперь он оказался на узкой территории в 4 километра без какого-либо мяса или вина. Если 6 месяцев каждый день питаться одной травой, то действительно можно сойти с ума. К этому времени у всех мастеров похолодело на сердце. Если этот обжора провел в божественном саду 6 месяцев, то какими бы богатыми не были здешние запасы ценнейших духовных растений, все самое лучшее толстяк наверняка уже запихал в свой живот. Они так упорно стремились сюда, а в итоге им придется довольствоваться его объедками. «Сперва нужно открыть этот барьер», — предложил Дин Хао. Могущественные мастера использовали свои самые сильные приемы, но в итоге смогли только пустить волны по поверхности прозрачного барьера. Прорваться через него у них не вышло. «Нельзя медлить», — подумал Дин Хао, достал из кольца хранения ржавый меч и начал медленно закачивать в него ци небесного льда. Ржавчина начала опадать и кружиться вокруг лезвия меча, будто красное пламя. Сам клинок заблестел, словно ясный нефрит. В следующий миг вокруг медленно разошлась несравненная, всевышняя аура. Выражение лиц Суню Цуэ, Бай Цуань Шуэ, завоевателя небес и властителя древней расы Серебряной Луны, резко переменились. «Это же мощь бога войны, высшая сила, небеса, откуда у него такая штука? Его ржавый меч очень силен». Мастера послабее вскрикнули и с великим шоком уставились на Дин Хао. Многие были в ужасе. Они чувствовали, что мощь ржавого меча могла в любой момент раздавить их в мясные котлеты. У воинов задрожали души и затрещали тела. Побледнев, все отскочили назад. Только пылкая и соблазнительная Сусяся отошла заранее. Ей не впервой было видеть мощь ржавого меча Динхао. «Откройся!» Динхао использовал ржавый меч не на полную мощь, а лишь высвободил частичку его немыслимой энергии. Вдруг меч рубанул прямо по прозрачному защитному барьеру. «Чи!» Раздался звук, похожий на рвущуюся ткань. Невероятно крепкий щит не выдержал ужасающей ауры меча. В нем образовался разрез. Динхао вернул меч назад. Сразу же после он вошел в сад. Замелькали тени. Остальные мастера тоже толпой ринулись внутрь. Завоеватель небес сперва молчал, но вдруг резко кинулся на Жэнь Сяоя, когда тот оказался рядом. За ним последовало еще несколько могущественных демонов. Динхао с самого начала это ожидал. Взмахнув ржавым мечом, он мигом встал перед Жэнь Сяоя. Лицо его было мрачным, хмурые брови сочились убийственным намерением. Усмехавшись, он сказал: «Что вы тут задумали? Отдай нам божественные травы!» Четко проговорил каждое слово завоеватель небес. Мальчишка столько времени провел в божественном саду, наверняка он собрал все самые ценные растения себе. «Нам всего не надо, пусть отдаст 2/3 драгоценных трав, и мы оставим его в живых», — ледяным голосом сказал властитель древней расы Серебряной Луны. «Вот именно, мы прошли через такие испытания, чтобы добраться сюда, почему все должно достаться ему? Он ничего не сделал», — покрываясь демоническим ци, сказал загадочный гений демонической расы, который открыл древний двор поднятия небес. Динхао рассмеялся. «Когда мы заключили договор у алтаря, было условие, что каждый унесет из таинственной руин столько, сколько сможет. Мой младший, Жэнь Сяоя, заполучил все свои богатства не какими-то кознями, а благодаря своей удаче. Хватит оправданий, никакие 2/3 вы не получите». Старший Дин. Жэнь Сяоя спрятался за спиной Динхао. В руках он держал большой древесный лист, которым прикрывал свой пах. Толстяк тихо прошептал: «Потом поговоришь, у тебя наверняка есть запасные одежки, дай мне штуку». Динхао, потеряв дар речи, кинул ему из своего кольца хранения запасную одежду. Мигом одевшись, Жэнь Сяоя чуть не заплакал от удобства. Его распирали эмоции. «Как же приятно быть одетым, ха, хорошо». К этому времени он уже заметил, что напавшие демоны были ужасно сильны. Жэнь Сяоя не видел даже, на какой стадии была их прислуга. Сам он ничего не мог против них сделать. Поняв, насколько опасным было положение, он решил не подвергать Динхао опасности и, махая рукой, поспешно сказал: «Слушайте все, я не нашел никаких ужасно ценных божественных трав, у которых было бы свое сознание, у меня только то, что и так растет в саду десятками тысяч штук. Здесь всем хватить, не нужно сражаться. Эй, мелкий толстяк, если не хочешь, чтобы я тебя самого сварил в пилюлю, то немедленно отдай мне свое кольцо хранения». Проигнорировал его слова властитель древней расы Серебряной Луны. «Думаю, за целых полгода толстяк наверняка съел кучу ценных трав. Может его самого превратить в пилюлю, наверняка получится настоящее сокровище». Холодно улыбнувшись, сказал другой демон: «Вы, Жэнь Сяоя, понял, что демоны просто хотели его обокрасть. Объясняться здесь было бессмысленно. Кто бы мог подумать, что с ним такое случится?» Толстяк сразу же перепугался. Демоны властителя для него были недостижимыми существами. Во всей снежной провинции никто не смог бы оказать им ни малейшего сопротивления. Неужели сегодня ему суждено умереть? Но вдруг Динхао засмеялся: «Идиоты, совсем смерти не бойтесь. Мой младший вам уже все сказал, но вам совсем своих лиц не жалко, а моральные идиоты. Запомните, что я сейчас скажу, сегодня вы не то что 2/3, вы вообще никаких трав не получите. Если кто не согласен, можете проверить остроту моего меча о своей шее». Как только его голос затих, тело Динхао покрыли сверкающие снежинки. Образовался ураган холодного ци. По сторонам разошлась тираническая аура. «Ты, Динхао, ты слишком много о себе думаешь. Ты здесь только один. Считаешь, что сможешь потягаться со всеми моими демонами». Завоеватель небес слегка заволновался, но усмехался и сказал: «Думаешь, у тебя одного есть великий артефакт? Если не согласны, готовьтесь к битве». Динхао твердо стоял на своем. «Ты, демон-властитель древней расы Серебряной Луны», разозлился. «Ты что, хочешь прибрать все божественные травы себе? Аккуратней, а то живот лопнет». Динхао лениво ответил: «Именно это я и планирую сделать. Против? Давай сражаться». «Ах ты!» Оба демон-властителя пришли в ярость. Они не думали, что Динхао окажется настолько упертым. Он был даже жестче, чем проклятый толстяк Сун. Демоны чуть не набросились на него, но в последний момент одумались и уняли свое ци. Вскоре Дин Хаа окружило множество могущественных демонов. Глава 552. Трата природных с богатств. Если бы Дин Хаа не продемонстрировал силу ржавого меча демоны, возможно, действительно на него бы набросились. Как-никак, они происходили из могущественных кланов. У завоевателя Хебиса и властителя древней расы Серебряной Луны было немало карт в рукаве. Даже огромная сила, которую Дин Хаа продемонстрировал в недавних схватках, их не испугала. Но после того, как он прорвал прозрачных барьер, используя высшую силу меча, демоны засомневались. Если они действительно начнут сражаться, то определить победителя будет очень сложно. Юный толстяк Жэнь Сяоя немного запутался, но и очень удивился. Сперва он думал, что если не получится договориться, то ему придется отдать свое кольцо хранения. Все же какими бы ценными не были его сокровища, собственная жизнь и жизнь Дин Хаа были важнее. Но сейчас оказалось, что старший Дин совсем не боятся этих могущественными демонов-властителей. И что еще удивительней, демоны его даже опасались и не хотели с ним сражаться. Когда это старший Дин стал таким сильным, теперь даже демоны-властители ему не ровня. Сколько всего удивительного он пропустил, пока 6 месяцев сидел в саду. Немного разобравшись с ситуацией, Жэнь Сяоя наконец успокоился. Он больше не спешил отдавать свое кольцо хранения. «Что скажешь, Сун Цуэ? Вот как действует ваша человеческая раса? Не слишком ли агрессивно?» Властитель древней расы Серебряной Луны посмотрел на большого толстяка Сун Цуэ. «Сучьи вы, дети, что еще мне сказать? Естественно, я на стороне брата Дин Хаа. А что, вы, демоны, можете вести себя агрессивно, а мы, значит, нет?» Сун Цуэ рассмеялся, а после провокационно произнес: «Дин Хаа все правильно сказал, если не согласны, подходите». Чертов толстяк тоже оказался ужасно упертым. Бай Цуань Шуй из секты изничтожающего меча тихо встал возле Дин Хаа, беззвучно показывая, что тоже его поддерживает. Атмосфера сразу же накалилась. Мир между обеими расами наконец дар трещину. Вот-вот могла начаться война. Завоеватель небес, властитель древней расы Серебряной Луны и остальные начали взвешивать ситуацию. Даже если Жэнь Сяоя действительно нашел за эти полгода какие-то несравненные божественные травы, этого было недостаточно, чтобы спровоцировать битву. Вдруг Жэнь Сяоя, на которого все смотрели как на свежее мясо на разделочной доске, огляделся по сторонам, подошел к большому толстяку Сун Цуэ и что-то ему тихо прошептал. «Ах ты, почему раньше не сказал?» Сун Цуэ вскрикнул и немедленно побежал вглубь божественного сада, напоминая испуганного кролика. «А, старший!» Лин Тянью не понял, что за психоз случился с его старшим братом, но ринулся вслед за ним вместе с остальными лазурными облаками. Это происшествие ошарашило могущественных воинов обеих рас. «Что ты ему сказал?» — нахмурившись, спросил Дин Хаа. «Да ничего», — беззаботно произнес юный толстяк. «Только что в глубине сада действительно есть несколько разумных растений». Дин Хаа замер и спросил еще раз: «Ты ведь не соврал ему?» Юный толстяк разочарованно сказал: «Естественно, нет. Там действительно живет пара божественных растений, которые выглядят как люди и даже очень умные и хитрые. Я слишком слаб, поэтому за 6 месяцев так и не смог ни одно такое изловить. Пусть тогда тот толстый брат попробует. Как-никак, он самоотверженно решил нам помочь, за такое нужно благодарить». «А, что, ты куда?» «Старший Дин, подожди меня». Не успел Жэнь Сяоя договорить, как все вокруг его исчезли. Жирный кот Си Юэ первым встрепенулся и, обливаясь слюной, пустился в бег. Затем и остальные мастера обеих рас последовали туда, куда ранее убежал толстяк Сун. Дин Хаа, нахмурившись, побежал вместе с Цзиинцы. Вскоре за ним спешно помчался Жэнь Сяоя. Уже через пару секунд они добрались до центра божественного сада. Здесь располагалась статуя из белого камня. Она изображала воина с мечом, но сделана была очень неряшливо. Разлить можно было только сам силуэт мечника. Было непонятно, демон это или человек. Возвышалась статуя на 2 метра в высоту, вокруг нее растекался чистый ручей. Вода в нем была божественно чистой, из нее исходил странный медицинский аромат. Своими медленными потоками ручей увлажнял весь божественный сад. Большой толстяк Сун Цуэ запрыгнул прямо в ручей и большими глотками запил его воды, попутно собирая ее во всевозможные артефакты хранения. «Черт, это же истинная вода Тай! Проклятый толстяк, а ну вылезай, сейчас ручей испортишь!» Когда толстый кот определил, какая в ручье была вода, его глаза загорелись, он сам резко прыгнул в ручей и широко открыл рот, а заодно и пространственный мешок на своем животе. Истинно вода Таи входила в число самых ценных материалов северного региона. Согласно легендам, она не только могла залечить даже самые серьезные раны, но еще и делала тебя сильнее, а в сочетании с другими божественными травами из нее получались ценнейшие пилюли. Из нее даже можно было сделать оружие, способов применения было немерено. Во внешнем мире такой воды почти не осталось. Даже крайне влиятельные фракции редко владели таким ценным сокровищем. Плюх, плюх, плескалась вода, воины обеих рас как камни бросались в ручей. В саду действовало сильнейшее давление. Ни демоны, ни люди не могли использовать ци и большую часть своих божественных способностей. Поэтому даже мастерам приходилось поглощать воду напрямую, самым примитивным способом. Они пытались выпить как можно больше. Дин Хаа и сам уже собирался прыгнуть. Нельзя, чтобы только другим досталась такая ценная истинная вода Таи. Во внешнем мире даже одна ее капля могла спровоцировать противостояние между властителями боевых искусств. Только идиот ее оставит. Но вдруг Жэнь Сяо подбежал к нему и остановил. «Сеньор Дин, вам нельзя туда», – прошептал юный толстяк. «А? Почему?» Дин Хаа удивился. «Неужели в этих водах таилась какая-то ужасная опасность?» Жэнь Сяо хитро улыбнулся и что-то прошептал Дин Хаа. Лицо последнего сразу помрачнело. «Что? Ты использовал ручей как туалет?» – юный толстяк горько произнес. «А что делать? Сад вон какой маленький. Когда я только сюда попал, я переел божественных трав, и по непривычке у меня заболел живот, поэтому я и использовал ручей, который был рядом. Если бы я просто справлял дела где-нибудь в саду, то он бы давно превратился в выгребную яму». Дин Хаа потерял дар речи. Что не так с толстяками, и у Сун Цуэ, и Жэнь Сяо явно проблемы с мировосприятием. Подумать только, справлять нужду в истинные воды Таи. За такую трату природных ресурсов его должно молнией ударить. Дин Хаа посмотрел на многих мастеров, что жадно глотали истинную воду Таи. Мысленно он за них помолился. Если бы они знали, что в себе содержала вода, которой они сейчас упивались, то все эти мастера тут же опустошили бы свои желудки, а после живьем бы проглотили юного толстяка. «Эй, давай за мной, старший Дин, я тебе кое-что покажу». Жэнь Сяо повел за собой Дин Хаа. Они тихо отошли в сторонку. Пройдя примерно километр на запад, они увидели еще один источник. В отличие от прошлого, в этом истинной воды Таи было совсем немного, всего где-то с кулак. Все она хранилась в мелкой лужице, но по виду немного отлучалась от воды из большого ручья. Эта истинная вода Таи была гуще, никак не пахла, и куда четче отражала мир вокруг, из-за чего каждая ее вибрация завораживала и замутняла разум. «Это же духовная эссенция истинной воды Таи», – удивился Дин Хаа. «Она была намного ценнее обычной истинной воды Таи. Духовная эссенция собиралась на протяжении очень продолжительного времени и представляла собой истинную воду Таи, которую очистили до предела. Одной капли эссенции хватило бы, чтобы на десятки лет сделать из обычного колодца божественный источник. Ее можно было применять самыми разнообразными способами». Теперь Дин Хаа совсем не мялся и сразу собрал духовную эссенцию истинной воды Таи себе в кольцо хранения. Он даже выкопал на метр всю грязь в округе. После соприкосновения с духовной эссенцией истинной воды Таи песок этот сам сделался ценным сокровищем. Теперь его можно было использовать в создании пилюлили в качестве удобрения. Если разбросать его в саду секты, тот станет пригоден для взращивания любых божественных трав. Кстати, а где те самые разумные божественные травы? Собрав всю духовную эссенцию истинной воды Таи, спросил Дин Хаа. Я нашел всего два таких растения, королевский женьшень кровавого нефрита и траву булавы карающих небес. Я несколько раз встречался с этими стариками за те полгода, что провел здесь, но они хитры, как лисы, и совсем бесстыдные. Я много думал, как мне поймать их, но в итоге они постоянно надо мной измывались. Кстати, они еще очень сильные и особенно хорошо умеют убегать. Поймать их очень сложно, и найти можно только если повезет. Рассказывая о разумных травах, Жэнь Сяо сжал зубы от злости. Пока он говорил, со стороны вдруг послышался шум и рев. Внутри прозрачного барьера туда-сюда с невероятной скоростью летали золотистые и красные сгустки света. «Вот они!» – закричал Жэнь Сяо. «За ними!» Дин Хаа схватил Жэнь Сяо, топнул о землю и подпрыгнул ввысь. Глава 553. Столкновение. Мастера уже напились истинной воды Таи, так что ее почти не осталось, и теперь последовали за светящимися огнями. Ситуация сразу же сделалась хаотичной. Глаза воинов покраснели, как у кроликов, которые завидели огромную морковку. Божественный сад объял беспорядок. Многотысячелетние божественные травы давились в грязь. Воины бегали, не обращая внимания на то, сколько сметают на своем пути ценнейших ресурсов. К сожалению, в саду сила мастеров обеих рас была ограничена, использовать божественные способности они не могли. Оставалось только полагаться на плоть. Как в такой ситуации поймать прыткие разумные травы? Мерзкие уродливые людишки, как вы смеете меня преследовать? Ха-ха-ха, давайте, догоните меня, идиоты, а я посмеюсь. С неба донеслась волна духовной энергии. Воины застыли. Эта энергия пришли из королевского женьшеня кровавого нефрита. Растение остановилось возле прозрачного барьера в небе и завертелось в красном вихре. Вдруг из женьшеня выскочили руки и ноги, а также четкое лицо. Теперь он выглядел как маленький человечек. С его подбородка свисала длинная борода. Раскачиваясь справа налево, старик принялся сыпать провокации. «Все еще хочешь поймать меня, толстяк? Ха-ха-ха, идиоты!» Королевский женьшень кровавого нефрита завидел Жэнь Сяоя и сразу же угрожающего посмотрел на него, а затем засмеялся. «Наивные идиоты, гора мусора, слабаки, вы правда думаете поймать меня, владыку? Толстяк, я помню, как ты перепугался, когда только завидел меня, ты свалился в собственную выгребную яму». Лицо Жэнь Сяоя позеленело. Ублюдок рассказал о том позорном происшествии перед такой толпой. «И что, думаешь, такой умный? А ты знаешь, что я опорожнялся в истинную воду Таи, которую ты пьешь каждый день?» Рассвирепев, накричал на него в ответ Жэнь Сяоя. Теперь уже все остальные позеленели. «Ты что сейчас сказал, мелкий толстяк?» У Сун Цуи чуть не задымился нос. «Ах, этот мерзавец, они что, только что выпили истинную воду Таи из бассейна, куда он ходил в туалет? А ведь такими большими глотками хлебали. А, вы все неправильно поняли, я не об этом ручье, из которого вы все пили, здесь есть еще три таких». Растеряв уверенность, тихо оправдался Жэнь Сяоя. В этот момент, жух, будто молния мелькнула тень, и королевский женьшень кровавого нефрита кто-то почти схватил. Это был властитель-завоеватель небес. «Глупый мерзавец, как ты смеешь меня держать?» Королевский женьшень кровавого нефрита вел себя крайне высокомерно. Когда лапы демона-властителя уже почти взялись за него, он вдруг телепортировался на полметра вверх. «Спускайся вниз!» — крикнул завоеватель небес. В его руке вдруг материализовался нефритовый кувшин. Сразу же он разлился на тысячи метров божественным светом, затмил само солнце, и начал ужасающим притяжением придвигать королевский женьшень кровавого нефрита к себе. Все сразу сосредоточились на происходящем. Неужели у него получится? Некоторые начали тайно готовиться украсть у завоевателя небес нефритовый кувшин, как только в него затянет королевский женьшень кровавого нефрита. Все-таки разумное растение было высшим сокровищем. Если заполучить его себе, то любой из них и сам сможет надеяться в будущем сделаться высшим. Хитрый уродец. На лице королевского женьшеня кровавого нефрита показалась паника. Растение принялось брыкаться. Его тело разлилось ярким красным светом. Повертевшись, у него наконец вышло освободиться от затягивающей силы нефритового кувшина на свободу. Лишь маленький кусочек его красной бороды в итоге засосало внутрь. «Жаль», — вздохнул завоеватель небес и сразу же присмотрелся в свой кувшин. Еще немного и он бы раздобыл целое растение. Но присмотревшись в нефритовый кувшин, завоеватель небес все равно обрадовался. Отвалившись, небольшой кусочек бороды оказался мелкой, толщиной с палец, веточкой королевского женьшеня кровавого нефрита. Она была ясной и чистой, и блестела как нефрит. В месте разлома сочилась жидкость, похожая на свежую кровь. От одного вздоха ее аромата начинала кружиться голова. Получить даже такой небольшой кусок королевского женьшеня кровавого нефрита уже было большой удачей. «Ха-ха, что, старик, уродцы тебя почти поймали. Как тебе лишиться бороды? Ха-ха, ты всегда много о себе думал, получай, что заслужил», — раздался насмехающихся голос. Сказал это другое разумное растение, которое Жэнь Сяоя назвал травой булавы карающих небес. Тело его было полностью золотистым, по форме как булава, только лицо выглядело крайне уродливым. Он едва напоминал человека. Голову травы булавы карающих небес будто расквасило в автомобильной аварии, она выглядела как побитый помидор. Было ясно, что эволюция этого растения еще не закончилась. «Хватит болтать, уродливая ты палка!» — разозлился королевский женьшень кровавого нефрита. «У меня просто длинные кости, особенность, понимаешь?» — рассвирепел в ответ трава булавы карающих небес. Меж тем остальные воины тоже начали пытаться допрыгнуть до разумных растений. К сожалению, В условиях здешнего давления даже властители боевых искусств не могли прыгнуть выше 30-50 метров. Достать чудесные травы было невозможно. Дин Хао сам несколько раз попытался, и даже почти оторвал кусочек от травы булавы карающих небес, но в итоге соскользнул. Разумные травы оказались совсем бесстыдными людьми. Они отлично владели техниками отступления и были очень ловкими. Сбежать для них было бы проще простого, но вместо этого они принялись насмехаться над мастерами обеих рас. Те сходили с ума, но никто не мог словить эти растения. Вскоре воины начали сдаваться, их было не словить. Мастера переключили внимание на другие разбросанные по саду божественные травы. Они начали трудолюбиво собирать ценнейшие растения, как фермеры, которые сбирают урожай. Вскоре сад расколупали дочисто. Не осталось ни одной ценной травинки, некоторые даже начали сгребать землю под ногами в свои артефакты хранения. В этой почве произросли бесчисленные божественные травы. Она была очень богата на питательные вещества, так что ее можно было использовать для выращивания других растений. Вскоре весь божественный сад превратился в голую пустошь. Ха-ха-ха, хорошо поработали. Си Юэ потрогал пространственный мешок на своем набухшем животе. Теперь там хранились бесчисленные божественные трава и драгоценная земля. Именно он первый начал сгребать почву, а затем его примеру последовали остальные. Дин Хао тоже был рад. К счастью, когда он тренировался созданию артефактов, он наделал себе немало колец хранения. Теперь он стал богат. Дин Хао смог забить целых 20 колец и других артефакта. Теперь по возвращении в секту пытливого меча он сможет открыть свой собственный божественный садик. К тому же он собрал все материалы, необходимые для создания пилюли соединения мистического сердца. Еще немного, и он наконец вылечит Симэн Цэньсюэ. Какие гнусные уродцы. Они выкорчевали наших учеников, отпрысков и внуков. Разумные растения были в шоке. Хотя сами они смогли избежать лап демонов и людей, защитить другие божественные травы у них не вышло. Им оставалось только смотреть, как от многолетнего сада остались одни пустынные камни. Меж тем воины обеих рас все еще с сожалением посматривали на разумные растения. Поймать их не вышло, но слюни продолжали течь. Немного помявшись, люди и демоны принялись покидать сад. Кроме божественных трав, в таинственных руинах было полно и других потерянных сокровищ. Времени было мало, чем томиться здесь, лучше поискать удачу в другом месте. Наконец Дин Хао и Жэнь Сяоя тоже ушли. Дин Хао не слишком стремился заполучить разумные травы, хоть это и были высшие сокровища. Сперва нужно было найти драгоценные материалы, которые у него запросили предки меча и сабли, а потом легендарный алтарь, чтобы возжечь божественное пламя и заполучить все поле битвы сотни святых. Это было крайне привлекательной перспективой. Почему? Ли Цзянь спокойно стоял на третьем регионе секты и смотрел на Тан Фуэ. Со всех сторон раздавались крики, в небеса возвышались огни. Великая защитная формация была уничтожена. Около 10 тысяч учеников секты Пытливого Меча в небольшом пространстве окружили бесчисленные орды врагов. Обратная сторона холма и небо блокировали черные цепи формации. Гора Пытливого Меча попала в кольцо осады. Всего за ночь вся секта попала в руки врагов. Осажденные ученики секты Пытливого Меча знали лишь то, что причиной падения было предательство главы Пытливого Зала Наказаний, самого Тан Фуэ. Сперва многие не могли в это поверить, но когда все 10 тысяч пар глаз увидели, как Тан Фуэ вместе с мечниками секты разделяющего небеса меча, Фан Ся и остальными появился в рядах противника учеников секты, охватила ярость. Под аккомпанемент яростных проклятий Тан Фуэ медленно приблизился на 10 метров к Ли Цзянье. Почему? Он холодно улыбнулся. Я взял, что мне полагается. Что здесь странного? Что тебе полагается? Уголки рта Ли Цзянье приподнялись в презрительной усмешке. Раньше достопочтенный мастер говорил, что статус главы секты должен отойти ко мне. Что по силе, что талантам, что заслугами перед сектой, ты во всем мне уступал, разве нет? Почему тогда ты стал главой секты, а мне пришлось слушать твои указания, подчиняться тебе? Тан Фуэй засмеялся, его лицо скривилось и засияло, как призрачное в свете факелов. Он дьявольским голосом произнес: «Я многие годы ждал этого дня, мечтал стать полноправным главой секты, и наконец небеса сжались надо мной. Так значит, из-за мести». Ли Цзянье вздохнул и вдруг резко поднял голову. Его глаза стали жестче. Он яростно сказал: «Но даже если ты станешь главой секты таким способом, сможешь ли ты ответить за это перед достопочтенным мастером? Ты примкнул к завоевателям, твои руки залиты кровью учеников секты, По-твоему, ты заслуживаешь быть главой секты? Ха-ха, ты слишком наивен. Тот, кто выиграл, король, а кто проиграл, злодей. Историю пишут победители. Усмехнулся Танфулы, после чего сказал: Ли Цзянь, пока ты был главой секты, ты загнал нас в безвыходное положение, из-за тебя трагически погибли тысячи учеников. Не я, ты настоящий злодей. Признаешь свою вину? Ли Цзянь достал свой меч, лицо его оставалось непоколебимым. Глава секты Пытливого Меча никогда не должен сдаваться, он обязан умереть в битве. Танфулы, если хочешь забрать мою жизнь и завладеть сектой, то пусть за тебя говорит твой меч. Глава 554. С мечом на своих. Ха-ха-ха. Засмеялся Танфулы. Я не идиот, чтобы сражаться с загнанным в угол звереем. Сир Хань пообещал мне после твоей смерти титул главы секты Пытливого Меча. Теперь я, Танфулы, почетный глава. Мне незачем сражаться с тобой. Твои дни и так сочтены. Ты, разозлился Ли Цзянь, трус. Танфулы только холодно хмыкнул. В этот момент, я убью тебя, мерзкий предатель. Раздался яростный крик, и со стороны в Танфулы устремился меч. Глаза Танфулы холодно засияли. Не поворачиваясь, он взмахнул своим мечом. Мелькнул кровавый свет, напавшего ученика секты Пытливого Меча разрезало надвое. Сразу же начали раздаваться разъяренные крики. Глаза учеников секты Пытливого Меча горели злобой. Они не могли поверить своим глазам. Старейшина, который прежде вершил правосудие в секте Пытливого Меча, кровью и сталью соблюдал порядок секте, всегда неподкупный и справедливый, вдруг превратился в самого презренного предателя за всю историю секты Пытливого Меча. Многие попросту не могли в это поверить. Вдруг, мастер, это неправда, это невозможно, невозможно, в толпе показался потерянно выглядящий юноша. Спотыкаясь, он подошел, посмотрел на Танфулы и отсутствующим голосом сказал: «Вы не можете быть предателем, ведь так, вас ложно осудили». Взгляд Танфулы упал на этого юношу. Многие другие тоже его узнали. Это был Лю Цзюньцан, один из множества учеников Танфулы в пытливом зале наказаний. Хотя особым талантом он не выделялся, Лю Цзюньцан всегда был очень трудолюбив и входил в число верных последователей Танфулы. Тот бы ему все равно как родной отец. Предательство мастера ужасно шокировало юношу. «Цзюньцан, твой мастер просто хочет вернуть то, что и так по праву его». Когда Танфулы посмотрел на своего ученика, его взгляд сделался мягче, он добавил: «Присоединяйся ко мне, после того, как я стану главой секты Пытливого Меча, ты и сам пожнешь плоды». «Нет, не говорите этого, мастер, просто скажите». Лицо Лю Цзюньцана залилось слезами. «Скажите, что вы не предали секту, это просто шутка». Лю Цзюньцан почувствовал, как у него выходила опора из-под ног. Весь его мир начал рушиться. Танфулы выглядел так, будто не знал, что сказать. Наконец он слегка покачал головой. «Это невозможно!» — громко вскрикнул Лю Цзюньцан, после чего достал свой длинный меч и придвинул его к своей шее. «Мастер, еще не поздно вернуться, прошу. Неужели вы просто посмотрите, как я умру на ваших глазах?» Последняя теплота испарилась из глаз Танфулы. Он стряхнул кровь со своего длинного меча и холодно произнес: «На моих руках и так достаточно крови. Твоя ничего не изменит». «Ха-ха-ха-ха». Лю Цзюньцан затряс головой. Он был предельно разочарован. Глаза его засияли злобой. «Ты не Танфулы, точно не Танфулы. Ха-ха, это невозможно. Он, Танфулы, глава пытливого зала наказаний, великий человек. Он скорее бы умер, чем сдался. Ты не он. Танфулы никогда бы не предал секту Пытливого Меча. Ха-ха, он мертв, мертв. Мастер, я иду к вам». Прежде чем его голос затих, мелькнул длинный меч, разлилась свежая кровь. Перед лицо 10 000 учеников секты Пытливого Меча Лю Цзюньцан совершил суицид. Между небом и землей настала тишина. Казалось, в нее все еще можно было услышать безумный смех погибшего юноши. Вдруг из толпы вырвался еще один ученик секты Пытливого Меча. Он посмотрел на Танфулы и спокойно произнес: «Танфулы, вы учили меня боевым искусств. Я называл вас своим мастером, вы были для меня самым уважаемым человеком в мире. Теперь вы предали нас и отринули всех своих учеников. И все же, мастер, даже на один день, все равно что отец на целую жизнь. Мне стыдно, что у меня такой мастер, но я не могу поднять на вас меч, но как ученик секты Пытливого Меча, мне нельзя остаться в стороне. Раз так, то мне стыдно продолжать жить на этом мире». Не успев его голос затихнуть, как юноша взмахнул мечом и пронзил себя перед Танфулием. По земле разлилась кровь. «Танфулы, отныне ты мне больше не мастер, но я, Суншо, не могу забыть все то, чему ты меня научил, Я отплачу тебе моей кровью, а следующей жизни я убью тебя во имя секты». И вновь очередной юноша вышел из толпы и придвинул к горлу меч. Вдруг мелькнула тень, Лицзянь появился рядом с ним, остановил лезвие, наклонился и произнес: «Ты хороший ученик, храни себя, ты молодец, что не боишься смерти, но лучше живи бесчестно, а останься полезен». Глава. Юноша упал на колени перед Лицзянь и заревел. Тан Фулы когда-то славился на всю секту пытливого меча, он был ответственным, справедливым и неподкупным, а к тому же сильным и честным. Для многих учеников секты пытливого меча он служил моральным ориентиром. Все его ученики были крайне талантливыми и особенно верными секте. Самому Тан Фулию они чуть ли не поклонялись. Тем не менее сегодня их идол пал. Многие не могли с этим смириться, а в особенности с тем, как именно произошло его падение. Если бы Тан Фулы погиб в битве, он бы был вечной гордостью для своих учеников. Их юные души еще ярко пылали огнем. Они бы и сами с улыбкой погибли, сражаясь с ним плечом к плечу. Но в итоге самый честный и неподкупный мастер предал секту, предал всех ее учеников. Многие попросту потеряли фундамент под ногами. Все, во что они верили, оказалось фальшивкой. Им оставалось только убить себя. Многие ученики пытливого зала наказаний стояли с опущенными от стыда головами. В светящихся огнях лицо Тан Фулы сверкало как лед. Ничто из происходящего не могло его потревожить. Его глаза уверенно встретили пронзающие взгляды учеников секты. На лице Тан Фулы не было ни капли стыда. Вместо этого он будто бы был в восторге от своей победы. Усмехнувшись, он сказал: «Идиоты, почему вы так слепо верите Лицзянье, этому тирану? Если вы встанете на мою сторону, то уже завтра, когда я сделаюсь главой секты, вы будете героями. Возможно, именно вам достанется одна из шести вершин». «Ха!» — ему ответил проклинающий ропот.